Так оно и получилось. Магистр Винду не пожелал брать с собой Скайуокера, ведь если с ними отправится Энакин, то вся слава достанется ему, а окружающие сочтут, что остальные магистры, в том числе и Винду, всего лишь сопровождали избранного. Однако, Винду все же взял троих магистров из совета, в качестве силовой поддержки. Что же касается Палпатина, то он не убивал своего учителя, следовательно, он не получил части его сил. Кроме того, для Палпатина были потеряны знания, которые скопил Дарт Плыгас. Одним словом, Дарт Сидиус был не столь уверен в своем могуществе, как его двойник из альтернативной вселенной. А потому, канцлер встретил магистров джедаев не в одиночестве, а организовав достойную ловушку. В результате, теперь четыре магистра мертвы, а Сидх смог сохранить не только свою внешность, но и разум. А потом на нас напали клоны, которые были приписаны к охране внутри храма. Будь у них фактор неожиданности, они бы успели натворить много бед. Но, благодаря чакре из мира Наруто, которая теперь привязана к моей душе, я создал теневых клонов. Затем мы, с помощью телепортов, рассредоточились по всему храму и стали уничтожать предавших нас солдат. Однако, в момент нападения клонов, я сказал: «Отец, активируй ковчег». «Понял», — сказал летающий дроид. А я и Энакин побежали истреблять клонов. От них мы и узнали о приказе 66. Ретроспектива. «Допустим, тебя примут в храм джедаев и сделают юнлингом», — сказал Джорел. «Что дальше?» «Я пройду обучение и стану падаваном, потом рыцарем-джедаем, а там и до магистра дорасту. Это даст мне доступ к большей части информации, которая хранится в библиотеке храма. Но туда мы особо лезть не будем. Всему свое время. Далее, дождемся событий на Набу, а потом убьем Дарта Плыгаса до того, как это сделает его ученик. Я не хочу, чтобы Палпатин усилил себя за счет смерти своего учителя. Итак, мы забрали у Дарта Плыгаса все накопленные знания и артефакты, которые собрали его предшественники», — сказал отец. «Что дальше?» «Теперь начинается самое сложное. Дарт Плыгас является не единственным хранителем артефактов и знаний ситхов. Самое большое хранилище артефактов ситхов находится в храме джедаев. И что-то мне подсказывает, что в храме есть тайники, о которых не знает даже магистр Йода. А еще у меня есть ощущение, что именно из-за этих артефактов Палпатин хочет уничтожить джедаев. Только подумай, сколько всего там скопилось со всей галактики на протяжении тысячелетий. Эти артефакты и эти знания несут в себе безумие, Кал. Но я приму любое твое решение, даже если ты решишь стать ситхом». «Спасибо, отец. Но ситхом я становиться не собираюсь. Джедаем, с их нынешней философией, я тоже быть не хочу. Как можно отказаться от секса? Извращенцы. Ладно, ситх с ними. Так вот, когда Палпатин захватит власть, я хочу не просто спасти юнлингов. Я хочу увести из-под носа Палпатина весь храм джедаев, со всем содержимым. Но это лишь половина дела. Если верить слухам, то под храмом джедаев находится мощнейший источник темной стороны силы. Понимаешь, темный. Но, если в храме ощущается светлая сторона силы, значит, джедаи прошлого нашли способ преобразовывать темную сторону силы в светлую. Именно. И я очень хочу знать, как они это сделали», — сказал я. «Наверняка, у основания храма лежат артефакты, и ты хочешь, чтобы я их нашел и изучил, а в идеале смог повторить и даже улучшить. Но это не все. Отец, я хочу, чтобы ты разобрался, на каких условиях работает этот темный источник, откуда вообще берется эта энергия, можно ли этот источник сделать искусственно, и самое главное, я хочу знать, можно ли закрыть этот источник силы. Если верить комиксам моего первого мира, Палпатин постоянно медитировал над ним. Благодаря этому он обрел просто ужасающую мощь. Этого нельзя допустить. Так что когда Палпатин захватит в республике власть, он должен лишиться не только храма джедаев со всем содержимым, но и темного источника силы. Конец ретроспективы. Я не могу покинуть Корусант, пока не увижу реакцию канцлера. И вот, Палпатин прилетел сюда, чтобы все увидеть своими глазами. Солдаты, которые окружили храм и должны были начать его штурм, сообщили, что храм джедаев исчез. Словно некий великан громадным световым мечом вырезал храм и прилегающие ему районы, после чего положил отрезанный кусок в свой карман и просто улетел. Теперь на месте храма был глубокий кратер. Ведь пропали не только все уровни храма, вплоть до фундамента, но и существенная часть горы, на которой он стоял. И вот аэромобиль представительского класса, спустился к дну искусственной ямы, которая уже началась наполняться водой и нечистотами. Какое-то время его дно обследовали. Было очевидно, что канцлер что-то ищет. И я даже знал, что, уверен, что ситхи прошлого написали в своих хрониках, что храм джедаев скрывает мощный источник темной стороны силы. И если верить комиксам моего первого мира, Палпатин нашел эти записи, как и описание того, какую мощь может обрести ситх, если будет медитировать над ним. Но что же теперь видит наш дорогой канцлер? Источника темной стороны силы не было, как не было и храма джедаев. И Палпатин мог найти этому лишь одно объяснение. Магистр Саша Кал-эл, что граф Дуку мог рассказать ситху обо мне. Я был его самым талантливым учеником, и в то же время самым загадочным. В моей крови нет мидихлориан, но по силе я значительно превосходил магистра Йоду. Но, главное, благодаря нашей связи в силе, Дуку ощущал, что моя сила продолжала расти из года в год. И если этот процесс продолжился, то графу Дуку даже страшно представить, в какого монстра превратился его бывший ученик. Уверен, Дуку сказал, что я могу манипулировать с пространством. Я люблю комфорт, а потому не счел нужным скрывать это. Я всем говорил, что у меня есть три пространственных кармана. Они работают за счет силы, а потому привязаны к моей душе. Один карман я использовал как склад, под вещи на все случаи жизни, и еду. Кстати, еда в нем не портилась, что очень радовало придирчивого Дуку, так как есть он предпочитал в дорогих ресторанах Карусанта. Второй пространственный карман я превратил в элитную сауну, где помимо бассейна, джакузи и парной, были очень дорогие модели дроидов, производящие массаж. Кстати, дроидов я сделал сам из мусора и металлолома, так что джедаи поворчали, но были вынуждены смириться. Тем более, что граф Дуку часто навещал мою сауну, и не видел в ней ничего страшного. В третьем пространственном кармане была моя комната для жизни. Ничего особого. Обычная комната, предназначенная исключительно для того, чтобы переночевать, ну, или чтобы медитировать. Однажды я сказал, что размер пространственного кармана зависит от уровня силы одаренного. Кроме того, пространственный карман весьма полезен тем, что постоянно тянет на себя силу. Разумеется, силу он берет у джедая, чем весьма способствует его развитию. Однако, я отказался раскрывать секреты создания пространственного кармана, так как это знание является семейным секретом. Уверен, что Палпатин получил от графа Дуку эту информацию. И теперь это единственное разумное объяснение того, куда делся храм джедаев. Если магистр Кал-эл способен убрать в свой пространственный карман храм джедаев, то он вполне мог найти способ перекрыть источник темной стороны силы. И если это так, значит, канцлера весьма демонстративно щелкнули по носу. Кал-эл украл у ситха главные сокровища, но оставил ему проблемы, которые ему еще долго придется разгребать. Осознав эту мысль, Палпатин дал волю гневу. Откуда я это знаю? Дело в том, что из аэромобиля, на котором прилетел канцлер, вырвались молнии силы. Как я понимаю, пилот не выжил. Но Палпатина сопровождала охрана, а потому его было кому спасать. Что может быть глупее, чем утонуть в городских нечистотах в тот момент, когда он всего в шаге от создания межгалактической империи? Как показали эксперименты, многие магические заклинания можно заставить работать и на силе. Пример тому – пространственный карман, в котором теперь хранится храм джедаев. Пока я, будучи падаваном, а потом и рыцарем-джедаем, путешествовал по галактике, я повстречал на своем пути немало мест, где были довольно мощные источники светлой стороны силы. Одним словом, я решил создать место, чем-то похожее на Хогвартс, но с таким условием, чтобы храм джедаев можно было быстро перенести на другую планету. Собственно, этим я и занимался все свободное время, пока не началась война клонов. Я установил храм джедаев на одной из сельскохозяйственных планет и подключил его пространственный карман к источнику светлой стороны силы. Далее, я вернулся на Карусант, где отец взломал военный компьютер и узнал, где и кто из джедаев был уничтожен клонами. Вот после этого я и отправился на поиски своих бывших учеников. Действовать нужно было быстро, ведь не все джедаи стали генералами и участвовали в войне. Нужно было остановить на них охоту до того, как их полностью вырежут. Пока Палпатин собственноручно уничтожал лидеров сепаратистов, а потом укреплял свою власть, я нашел места гибели своих бывших учеников. Далее, нашел их пространственные карманы и достал раненых джедаев из саркофагов. После того, как я вылечил своих бывших учеников, они вошли в состав нового совета джедаев. Учитывая то, что я был самым сильным, и чего уж скромничать, самым умным, то мне был присвоен титул грандмастера. Собственно, так я и возглавил храм. Далее, я представил совету свой анализ того, что привело к краху республика. Ну, тут все для всех было очевидно, коррупция сената. Затем, я предоставил свой анализ того, как жили джедаи прошлого, времен войн с империей ситхов. И, наконец, анализ того, как стали жить и деградировать джедаи после того, как они передали власть сенату. Республику нужно было срочно спасать, и я не был уверен, что Палпатин сможет навести порядок. Слишком сильно проникла коррупция в сенат республики. Если верить фильму моего первого мира, даже будучи императором, Палпатин смог разогнать охамевших сенаторов лишь тогда, когда была построена Звезда Смерти. Я предложил джедаям вернуться к той форме правления республикой, которая была во время войны с империей ситхов. Но сенат должен будет возглавить император-джедай. Однако это не значит, что вся власть будет сконцентрирована исключительно в его руках. Да и глупо это. Иначе император будет просто похоронен под горой документов, с которыми ему придется ознакомиться и подписать. А ведь ему еще нужно будет вникать в проблемы и искать способы их решить. Поэтому сенаторы должны будут и дальше управлять республикой. А вот император должен будет проследить за тем, чтобы сенаторы занимались своими прямыми обязанностями, а не брали взятки от крупных корпораций и пиратов. И помогать императору в выявлении сенаторов-преступников должны джедаи. На место императора-джедая я предложил назначить Энакина Скайуокера. Его жена Амидала должна будет возглавить и управлять сенатом, ибо в политике она разбирается лучше. Энакин должен будет возглавить армию и обеспечить жене и джедаям силовую поддержку. А теперь вопрос, как максимально безболезненно и с меньшей кровью встать во главе будущей империи? Как заставить ситха отдать власть? Все просто. Я не убью. Я выкраду ситха и передам его на справедливый суд совету джедаев. А сам я приму внешний вид Палпатина и займу его место. Благо, сейчас он не обезображен, а выглядит вполне симпатичным мужиком. А способность к копированию людей, которую я получил в мире тайны Смолвиля, позволит мне стать точной копией императора Палпатина. Какое-то время мне придется побыть в его шкуре, чтобы навести в галактике порядок. Ну, и постепенно начну передавать власть в руки новому императору. Как мы и планировали, я похитил Палпатина и передал его в руки Совета джедаев. После того, как ситх был допрошен, он был казнен. Также перед судом джедаев предстали граф Дуку и его ученица Сэш Ветрис. Дуку и Вентрис были отрезаны от силы, а когда я занял место императора, они были посажены в тюрьму строгого режима. Мой первый указ, от имени Палпатина, был запрет на преследование джедаев. Своим вторым указом я объявил джедаям амнистию. Народу сказали, что джедаев оболгали, но теперь главные заговорщики убиты. Так что довольно скоро храм джедаев вернулся на Корусант, на свое законное место. Пришлось повозиться, чтобы распечатать источник темной стороны силы и сделать все как было, но мой отец справился. Должен признать, вначале я хотел оставить храм для себя. А что, у меня уже есть крепость одиночества. Теперь храм джедаев. Ага, досталось добыть Хогвартс и буду коллекционировать. Однако, получив в свои руки храм, я как-то перегорел. Зачем он мне? В нем есть лишь пара мест, достойные моего внимания. Это сад Оранжерея и зал тысячи фонтанов. Все остальное короче, мой пространственный карман отнюдь не резиновый. Что же касается сада Оранжерея и зала тысячи фонтанов, то их и скопировать можно. А вот магистр Йода не пережил встречу с Палпатином. Как я узнал из памяти ситха, их встреча была в точности, как в фильме, но лишь поначалу. Разум Палпатина не был поврежден, и он не был опьянен своей силой. А потому, когда Йода получил неожиданный удар молнии силой и потерял сознание, Палпатин не стал злорадствовать, а мгновенно приблизился к главе джедаев и тут же отрубил ему голову. В самой республике реформы прошли относительно спокойно и почти без сопротивления со стороны сенаторов. Почему? Да потому что на большую часть сенаторов я наложил Империус. По этой причине не было никаких громких арестов. Постепенно продажные сенаторы ушли со своей должности по собственному желанию. Однако, я заставил их отдать наворованные деньги. К моменту прихода новых сенаторов, был принят очередной закон. Император и джедаи получили полное право следить за доходами и расходами новых сенаторов, дабы не допустить коррупции. За этот закон проголосовало большинство сенаторов, те самые, что были под Империусом. А знаете, кто голосовал против? Правильно, группа честных сенаторов, которые в свое время ворчали, что у канцлера теперь слишком много власти. Кстати, среди этих ворчунов в свое время была и Амидала. Однако она уже покинула их ряды, так как смогла лично убедиться в честности и в порядочности своих союзников. Кому-то из новых сенаторов не нравится этот закон. Дверь там, на ваше место стоит очередь из желающих. Вот так я и стал императором Межгалактической империи. Это был интересный опыт. Вот только у меня не было возможности насладиться положительными моментами, ибо я работал, как раб на галерах, а работы было дофига и больше. Однако у меня было несколько козырей в рукаве. Во-первых, мозг криптонца. Мы от природы очень умны, а если его усилить заклинанием леди Коктевран из мира Гарри Поттер, то мы получим просто потрясающий результат. Далее, у меня в помощниках был Джорел. У него есть прямой доступ к библиотеке крепости одиночества, где собраны колоссальные знания. Тут есть разделы, связанные с экономикой разных рас, история их проблем и способа выхода из них. Не следует забывать о столь могущественном союзнике, как сила. При правильной медитации она может подсказать верное решение той или иной проблемы. И самое главное, мой домен, где можно перейти в режим ускорения. Так что чиновникам не удалось похоронить меня под горой документов. Скажу более, чиновники были не просто в шоке, они были буквально в ужасе. Ведь я не просто находил время, чтобы дотошно ознакомиться с полученной информацией. У меня находилось время, чтобы контролировать их работу. Я чуть ли не буквально стоял за их спинами и дышал им в затылок, так что филонить у них не получалось. Постепенно, я стал передавать Амидале рычаги власти. А вот Энакин, сунувшись в Сенат и увидев, какое это болото, с ужасом убежал и стал гонять по всей галактике пиратов и работорговцев. Тем более, что к ним у него были особые счеты. Как я того и хотел, джедаи вернулись к тому образу жизни, какой он у них был во времена войны с Империей Ситхов. Джедаи отказались от целибата и воздержания. Отныне, джедай мог завести семью и детей. Не могу сказать, что в связи с этим проблем стало меньше. Скорее, их стало больше. Однако у нас были записи наших предшественников, которые знали, как бороться с такими проблемами. В общем, поживем, увидим. Если будет нужно, то станем искать что-то другое. Спустя время, в храме было разрешено многоженство, и это было моей инициативой. Дело в том, что я и Асока стали любовниками. Вот только она не могла в одиночку справиться с моим напором. Все же у меня супертело, и одной женщины мне было просто мало. Собственно, поэтому наши отношения долго не продлились. Асока просто сбежала от озабоченного меня. Кроме того, мой отец смог разобраться в ДНК наемника по имени Дурдж, того самого, что благодаря своей регенерации прожил свыше 2000 лет. Отец смог выявить гены, которые отвечают за его регенерацию. Дело в том, что я захотел клонировать Габриэля и Гермиону из мира Гарри Поттера, ну, и Лану из мира Тайны Смолвиля. А теперь, благодаря генам Джорджа, они не умрут от старости. Вот только я пока их не клонирую. Что-то внутри меня противится этому шагу. Однако это не помешало мне взять и сохранить ДНК Амидалы. Вот уж действительно красивая и умная женщина. Да и во время своих путешествий я посматриваю по сторонам в поисках красавиц. Так что у меня собралась довольно солидная коллекция ДНК по-настоящему красивых девушек. Благодаря доброму слову и Империя, я довольно быстро навел порядок в галактике. Но, под конец своего правления, я столкнулся с неожиданной проблемой. Амидала не хотела становиться императрицей. Она считала, что я идеальный император. И что самое страшное, ее в этом поддержал Энакин. Скайуэкер предпочитает видеть жену в своей постели, а не за рабочим столом в окружении документов. Он считает, что это он должен быть центром ее внимания, а не эта галактика с ее проблемами. Похоже, что я слишком хорошо обучил этого предателя. Действительно, зачем Энакину тратить свое время на управление галактикой и решение чужих проблем, когда его можно потратить на секс со своей женой, на общение с ней, или на развитие своего личного могущества? Надоело, можно пиратов погонять, они как тараканы, никогда не переведутся. Надоело, можно покопаться в двигателе истребителя. Надоело, перед Энакином лежит вся галактика и добрый учитель император, который поддержит своего бывшего ученика в любом начинании. Вот только на меня где сядешь, там и слезешь. Император Палпатин объявил о своей отставке и усадил на трон неблагодарные задницы Энакина Скайуокера и его жены. А вот сам Палпатин отправился доживать свои дни в храме джедаев. Лишь там джедаи смогут спрятать его от вездесущих корреспондентов, политиков и фанатов. Мы окончательно разбили флот Юаужань-Вонгов, агрессивной расы садистов, которые прилетели к нам из соседней галактики. Их было много, по-настоящему много. Благо, император Энакин Скайуокер и джедаи очень серьезно отнеслись к моему пророчеству о будущем вторжении. Хотя, между нами, Энакин просто нашел способ, чтобы скинуть сенат на плечи жены, а сам с головой ушел в подготовку к будущей войне. Зато, мы смогли подготовиться. Но, даже так, мы едва не проиграли. Теперь, получив в свои руки биотехнологии Юаужань-Вонгов, и изучив их, я с легким сердцем покидаю эту вселенную Звездных войн, чтобы попасть в мир Марвел. Почему в этот мир? В поисках технологий. Смешно, правда? Разве можно сопоставить технологии мира Звездных войн и технологии Земли? Пусть это и будет Марвел. Так в этом-то и проблема. Начнем с того, что я собираюсь вернуться в свой первый мир, где открою свой бизнес. Чем заняться? На чем зарабатывать деньги? Желательно так, чтобы они сами себя зарабатывали и не мешали мне развлекаться, написать книги о Гарри Поттере, ну, не знаю. Одно дело писать историю в мире, где Джоан Роулинг нет и не будет. И другое дело красть у женщины ее хлеб, особенно учитывая то, в каком положении она была, когда начала писать свою первую книгу. Начать перерабатывать мусор и производить удобрения, для этого нужен стартовый капитал. Да и дело это не быстрое. Вот я и решил сконцентрировать свое внимание на сотовой связи и интернете. Но вот в чем проблема. Электроника мира Звездных войн состоит из химических элементов, которые добываются в космосе из астероидов. Смогу ли я их найти на Земле? О программировании я вообще молчу. Другой программный язык. Людям моего первого мира нужно что-то попроще. Вот я и хочу скопировать электронику мира Марвел. Программное обеспечивание, ну, и все остальное, что придумал Тони Старк и подобные ему гении. Далее, в моем списке нет, ни Ген Икс. Далее в моем списке, золотая пирамида апокалипсиса, и память самого мутанта. Уверен, что в ней есть много чего интересного. Ну, и его сверхспособности. Также меня очень интересует Веном. Хотелось бы сделать для себя его аналог, но в виде адекватной версии, без слабостей, агрессии и поедания человеческих мозгов. Да, я могу лечить себя и окружающих с помощью магии, чакры и силы, но для моих будущих планов нужен способ исцеления, который не будет зависеть от магии или иной энергии. И наконец, Ген Икс. Да, я могу читать чужие мысли, но я уверен, что возможности Чарльза Ксавьера значительно превосходят мои собственные. То же самое касается телекинеза Джин Грей, регенерации Росомахи, да и вообще, тут можно найти много чего интересного и полезного. Как я уже говорил, имея силу криптонца, я вовсе не так крут, как может показаться на первый взгляд. Даже в мире Марвел у многих есть способности, которые превосходят мои. Просто во мне собраны наиболее полезные из них. А вот относительно камней бесконечности, я в раздумьях. Что-то в них не так, недаром один отказался держать их у себя, а спрятал в разных концах галактики. А ведь они вполне могли пригодиться ему, чтобы приструнить родную дочь, которую он запер в мире мертвых. Знал ли один, что сделает Хила, когда вырвется на свободу? Думаю, что знал. Знать и не дать Тору то, что может спасти не только его жизнь, но и весь Асгард. Так что от камней бесконечности нужно будет держаться подальше. Или нет, камень души мне не нужен. Тем более, что получить его можно лишь в обмен на жизнь близкого человека. А вот остальные камушки было бы неплохо прибрать. Хотя бы ради того, чтобы они не достались безумному Таносу. В общем, нужно будет смотреть и думать. Но очень уж они похожи на ловушку для жадного дурака. Хотя, камень времени вроде как относительно безопасен. Тогда почему один не оставил его у себя, чтобы не соблазнять тех, кто захочет заполучить его? Вроде, Торин что-то говорил об этом. Кстати, один мог видеть будущее. Может, поэтому камень времени ему был не особо нужен? Вот, с такими мыслями, я попал в мир Люди Икс. Апокалипсис. Часть 13. Золотую пирамиду апокалипсиса мы нашли довольно быстро. Точнее, ее нашел мой отец. Тело апокалипсиса было подвергнуто изучению, а потом было уничтожено, дабы злодей не смог воскреснуть. Только после этого отец извлек душу апокалипсиса из пирамиды, скопировал память, изъял суперспособности и отправил душу на перерождение. Мы с отцом познакомились с Сарой Монро, она же Шторм, молодая мутантка-воровка, которая способна была вызывать лишь небольшой ветер. Ее поймали уличные торговцы, когда она их в очередной раз ограбила. Ей хотели отрубить руку, но я вовремя вмешался. Способность апокалипсиса, с помощью которой он мог усиливать мутанов, для меня была бесполезна. Так что я отдал эту способность своему отцу. Он усилил способности Арара, но с условием, что та перестанет воровать, даже ради детей-беспризорников, которых она подкармливала. После этого мы высадили Арара возле школы Ксавьера. Думаю, он поможет ей освоить новые возможности. Следующих, кого мы спасли, была семья Магнета. Я поймал выпущенную стрелу в тот момент, когда она должна была пронзить дочь Эрика, а в следующую секунду я поймал телекинезом и остальные выпущенные стрелы, которые должны были убить не только женщину и девочку, но и самого Магнета. Несостоявшимся убийцам я разорвал спинной мозг. Теперь они до конца своей жизни будут прикованы к инвалидному креслу. Я сделал это не потому, что решил наказать их, а для того, чтобы защитить других людей от этих подонков. В этом мире я решил реализовать свою идею с летающей платформой, на которой был установлен небольшой домик с расширенным пространством и защитными обелисками. Вот в него я и поселил семью Эрика. Я рассказал пока еще относительно молодому Эрику о том, кто я и откуда, а потом попросил его стать моим гидом по этому миру. В качестве платы я предложил ему летающий дом, а еще я предложил Эрику нейросеть. Правда, у нее была лишь одна функция – копировать чужую внешность и накладывать ее на своего обладателя. Кстати, эта способность была взята мной не из мира Гарри Поттера, а из мира Тайны Смолвиля. А еще у этой нейросети есть трид-редактор, то есть Эрик сможет сам придумать себе новую внешность. Вот так мы и начали путешествовать по миру. Довольно скоро Эрик узнал, что я – целитель, а потому попросил меня помочь его другу, Чарльзу Ксавьеру. Ведь это по вине Эрика Чарльз оказался прикован к инвалидному креслу. Кстати, это была одна из главных причин, почему Эрик покинул школу мутанов. Ему было стыдно смотреть своему другу в глаза. Как показали наши исследования, есть два способа приживить мне способности мутанта. Первый – это привязать соответствующий ген X к моей ДНК. Второй способ – забрать из ауры мутанта ту ее часть, которая отвечает за ту или иную способность, и пришить ее к моей душе. От первого способа я отказался. От внезапной смерти никто не застрахован. Но второй способ требует наличия донора. А потому, в одну из ночей, когда Эрик спал, я усилил его сон и взял образец его ДНК. А когда познакомился с Чарльзом и стал лечить его позвоночник, то взял образец ДНК и у него. Вот от них я и решил вырастить клонов. Благо, их ген X уже пробужден. Правда, от клона потом придется избавиться, хотя... Нет, у этих клонов будет душа. Зачем портить себе карму? Я просто изменю клонам лица и превращу их в терминаторов Т-102 с новой личностью. Пусть живут. Тем более, что мне в любом случае будут нужны помощники. А еще я вот о чем подумал. В школе Ксавьера будут такие мутанты, как Джин Грей, она же Феникс, Скотт Саммерс, он же Циклоп, Айсберг, Росомаха, Шельма, девочка, которая может проходить сквозь стены, да еще много кто. Как мне добраться до их ДНК? Но все решилось само собой. Дело в том, что я показал Чарльзу, Эрику и Генри Маккаю свою лабораторию криптонца, а также лабораторию мага. Увидев это чудо и узнав о его возможностях, мутанты сами предложили мне взять у них ДНК для исследования. Поняв, как работает ген X и их собственная сила, мутантам будет легче научиться контролировать ее и развивать. Кроме того, эти знания помогут найти новые пути для решения проблем, связанные с активацией гена X. Ведь очень немногим людям повезло так, как Эрику, Чарльзу или Логану. Более того, как правило, активация гена X происходит у детей и довольно часто приводит к внешнему уродству. Такие дети становятся изгоями, либо сами накладывают на себя руки. Так что нет ничего удивительного в том, что Чарльз Ксавьер предложил мне и моему отцу пожить в его школе для мутантов. Вот только мы отказались проводить большую часть своего времени на территории особняка. Но мы согласились оказывать любую посильную помощь. В результате, в подвалах школы для мутантов появилась дверь-портал. Большую часть своего времени мы проводим в крупных городах, среди людей. Изучаем все, до чего можно дотянуться. Наука, спорт, искусство, бизнес, оружие, меня интересует все. А потому, совершенно официально, из Австралии в Америку прилетела семья Элвинов. И если нас начнут проверять спецслужбы, то они узнают следующее. Мой отец, Джон Элвин, возраст, 40 лет, был женат на Ларе Элвин, в девичьей Кент, имеет сына, которого назвал Кларк Элвин. Но, вскоре после рождения сына, Лара умерла. Преждевременная смерть жены сильно ударила по Джону. По этой причине он решил уехать из Америки в Австралию, и больше не женился. Все эти годы вместе с сыном жили в качестве отшельников. Но, недавно решили вернуться в Америку. Я, Кларк Элвин, возраст, 14 лет, единственный ребенок в семье. Все эти годы воспитывался отцом и был на домашнем обучении. Вот, собственно, и все. В Америке мой отец решил открыть гостиничный и ресторанный бизнес. Ну, а я пошел в старшую школу, а также устроился на подработку в местный журнал мод, на должность внештатного фотографа. Моя цель – стать мастером. Ведь нужно уметь не просто сделать фотографию модели, но сделать это так, чтобы получилось просто вау. Если фотограф является мастером своего дела, то в фирме он будет первым после начальства. И от его мастерства будет зависеть не только будущее журнала, но и будущее девушек и женщин, которые в нем снимаются. Мой отец навестил самых знаменитых фотографов и скопировал у них память. Затем создал базу знаний, которую я освоил. Но как во время съемок поймать тот самый момент? В этом мне стало помогать сила и предвидение. Она ведет меня и подсказывает, что нужно сказать девушке, чтобы вызвать у нее нужную реакцию. Сила подсказывает мне, когда нужно нажать на кнопку фотоаппарата, чтобы сделать ту самую фотографию. В результате, довольно быстро из внештатного фотографа я превратился в весьма востребованного специалиста. После того, как я почувствовал, что достиг нужного уровня мастерства, я решил стать механиком. Вот, так и повелось. Отец добывал для меня знания. Я их осваивал. Благодаря магии разума я быстро устраивался на работу, где закреплял знания и оттачивал мастерство. Пока я осваивал очередную профессию, мой отец отслеживал ситуацию на планете. Так что когда Тони Старк пропал в Афганистане, я примчался туда на мага-квадрокоптере и лично наблюдал за созданием ядерного реактора холодного синтеза. И не просто наблюдал, но еще и читал его мысли, чтобы полностью понять, как работает реактор. Как только появился Человек-паук, мой отец установил за ним круглосуточное наблюдение. У меня большие планы на симбиот по имени Веном, так что его появление мы сразу обнаружили. Когда Человек-паук обзавелся новым черным костюмом, то был немедленно нами похищен. Нет, Питер Паркер почувствовал угрозу и даже попытался уклониться. Но тяжело быстро маневрировать, когда летишь на паутине от одного здания к другому. Вот в этот момент мы его и подловили. Проведя несколько тестов, я с сожалением должен сказать, не впечатляет. Веном этого мира дает своему хозяину существенное усиление, но его возможности серьезно уступают возможностям Венома из альтернативной киновселенной, где корреспондент Эдди Брок не такой говнюк, как Эдди Брок этого мира. Вот, на поиски того мира мы с отцом и направились. Нужный мир был найден. Как был найден и Эдди Брок, я не стал мешать ему объединиться с Веномом. Однако, сразу после этого Эдди был мной похищен и перемещен в мою лабораторию для наблюдения. Затем, я захватил остальных симбиотов, которые оказались на Земле. Эдди Брок был напуган, а когда он увидел меня, то попытался напасть, в результате чего он пролетел сквозь мою иллюзию. «Я же не идиот, чтобы рисковать своим телом». «Успокоился?» – спросил я. «Кто ты?» – ответил он. «Меня зовут Кал-Эл, я инопланетянин». «Да неужели? Я не буду тебе ничего доказывать. Я здесь не для этого. А для чего?» «Чтобы помочь тебе и симбиоту, что внутри тебя». «Симбиоту? Это еще что за хрень?» «Инопланетный организм. Он может сделать тебя сильнее. И что важно, он может стать для тебя надежным другом. Однако, симбиот пока что не имел дела с людьми, а потому, сам того не желая, он может убить тебя. Я здесь, чтобы помочь вам обоим». «Зачем? Зачем тебе помогать нам?» «Молодец. Правильный вопрос. Я делаю это не для тебя, а для себя. Понимаешь, я захватил остальных симбиотов, которые оказались на Земле. Я хочу знать, можно ли с ними сотрудничать. Если нет, то их придется уничтожить. В данный момент я и мой отец наблюдаем за тем, что делает симбиот внутри тебя. Как только симбиот выйдет с тобой на связь, Скажи мне, повторяю, в первую очередь это в твоих интересах. От этого зависит твоя жизнь. Еда и вода в соседней комнате. Туалет и душ, там. Эта дверь ведет в спальню. Буду нужен, просто позови. Вот только проблемы начались практически сразу. Эдди Брок чувствовал себя, мягко говоря, хреново. Он сразу понял, кто в этом виноват, а потому потребовал, чтобы из него вынули эту инопланетную хрень. А вот я задумался. «Отец», — сказал я, — «ты знаешь о моих планах относительно симбиота. Если я хочу их использовать, то мы должны иметь полное представление о том, как происходит их слияние с носителем. Если симбиот убьет меня, ты сможешь переселить мою душу в тело криптонца?» «Разумеется», — сказал отец. «Значит, решено». Я пришел в комнату, где мы содержали наших гостей. «Эдди, у меня есть предложение. Точнее, у меня есть предложение к твоему симбиоту. Раз ты не хочешь быть его носителем, может, мое тело подойдет ему больше? Возьми мою руку». И мы взяли друг друга за ладони. Несколько секунд ничего не происходило, но, очевидно, симбиот сделал некий анализ моей ДНК, и он его более, чем устроил. Все же даже без силы криптонца мое тело значительно сильнее, чем у обычного человека. В результате симбиот довольно шустро переселился в мое тело. И должен признать, это было очень неприятно. «Папа, положи Эдди Брока в саркофаг, а я пока займусь симбиотом». Сказав это, я сел в позу лотоса и погрузился в свой внутренний мир. Довольно скоро я установил с ним ментальную связь. «Меня зовут Саша», — сказал я. «Можно коротко, Кал?» «Я, Веном, симбиот. Я видел, что ты сделал со своим прошлым носителем. Сам того не понимая, ты убивал его. Сейчас с тобой свяжется мой отец и предоставит информацию о том, как устроено человеческое тело и как оно должно работать». Шло время. Я отключал свою усиленную регенерацию, полученную от клона Росомахи, и вместе с отцом наблюдал за действиями симбиота. Потом включал регенерацию, исправлял ущерб и вновь выключал регенерацию. И так раз за разом, пока методом тыка, симбиот не понял, что от него требуется. Моему отцу потребовалось очень много времени, чтобы рассортировать скопированную память Венома и найти его матрицу личности. Благо, у моего отца в этом большой опыт. Как мы и ожидали, симбиоты были искусственно созданы. Чем-то они были похожи на солдат клонов из мира Звездных войн. Откуда такие выводы? У симбиотов есть неплохая защита от ментального проникновения. Однако у защиты есть дверь, которая ведет прямо к ядру личности. Так вот, моему отцу удалось мягко взломать ментальную защиту одного из симбиотов и определить, каким образом открывается эта дверь. И что же мы узнали? Центром разума симбиота является ядро. В нем, словно программа, прописаны базовые знания, модель поведения и инстинкты, которым должен следовать симбиот. Но самое интересное не это. Для будущих детей и симбиотов кем-то было подготовлено сразу несколько ядер личностей, которые отличаются друг от друга не только содержимым, но даже структурой будущего ДНК. Как правило, будущий симбиот получает от родителя стандартную ДНК и набор знаний для своего дальнейшего развития. Однако, в случае особых обстоятельств, одно ядро личности может быть заменено на другое, в результате чего ребенок получает иные знания и модель поведения, другой внешний вид, а также другие умственные и физические возможности, которые недоступны его родителю. И в то же время, симбиоты имеют определенную свободу воли, что дает им творческую жилку и возможность самостоятельно искать способ решения проблемы. Именно это делает их столь опасными. Доступ к ядру личности Венома дал нам над ним абсолютную власть. После того, как нужная информация и образцы были получены, мой отец приказал Веному покинуть мое тело и перейти в состояние ожидания, после чего симбиот был помещен в саркофаг, где для него было остановлено время. Теперь настало время для самого интересного. Нужно активировать все спящие гены симбиота, затем убрать все его слабости и, наконец, сделать из него помощника, который будет заботиться о своем носителе, а не предлагать ему откусить голову вон у того мужика и съесть его мозг. Нет, ну, правда, противно же. Я вернулся в мир Марвел. Теперь осталось дождаться, когда появится Лаки и принесет с собой скипетр с камнем разума. А пока что можно заняться тестированием нового симбиота, которого я создал. Данный экземпляр больше не имеет недостатков Венома. Он не боится огня и сильных звуков. Однако, мой симбиот не имеет своего разума и личности. Зато имеет простенькую мага-нейросеть, которая позволяет управлять всеми возможностями симбиота, а их немало. Для начала, симбиот приобрел ген Росомахи. Теперь, симбиот способен ускоренно лечить не только себя и носителя, но и того, на кого укажет его новый хозяин. Далее, я взял идею, что мне пришла в мире Евангелион, так что мой симбиот обзавелся тремя пространственными карманами. В первом кармане хранится симбиот со внешностью Венома, двухметровая, гориллообразная, страшная тварь, с огромными глазами и огромной пастью, полная острых зубов. Правда, новому носителю еще нужно будет вырастить этого монстра, а для этого ему будет нужна усиленно есть. Во втором кармане симбиот сможет спрятать своего носителя и выставить вместо него двухметрового Венома. Разумеется, Веномом будет управлять носитель, и если на Венома упадет гора и размажет его в блин, носитель нисколько не пострадает. В принципе, даже полное уничтожение Венома не причинит носителю вред, ведь второй пространственный карман работает на тех же принципах, что и мой мага-квадрокоптер. Носителю нужно будет просто отлететь на безопасное расстояние и покинуть пространственный карман. Что же касается Венома, то всегда можно будет вырастить нового. А вот третий карман пользователь сможет использовать по своему усмотрению. Может сложить туда еду, оружие, одежду или контрабанду. Разумеется, симбиот способен превращать свои конечности в оружие, мечи, топоры, копья и все такое. Позже, я собираюсь дать симбиоту гены Эммы Фрост, которые отвечают за превращение ее тела в алмаз. А вот телепатию я симбиоту давать не собираюсь, зато дам возможность к телекинезу, и он будет достаточно мощным, чтобы симбиот и носитель могли летать. Правда, для полета вполне можно вырастить крылья, но ведь не везде ими можно будет махать. Еще симбиот будет способен изменить своему носителю внешность, так что если он попадет в руки толстяка, то довольно скоро толстяк сможет получить такое тело, какое сам нарисует в 3D-редакторе мага нейросети. Что еще? Симбиот может улучшить мозг носителя, а мага нейросеть позволит ускоренно изучить новую информацию. Но главное, симбиот сможет внести в ДНК своего хозяина новые цепочки X-гена. В данный момент я в раздумьях, стоит ли давать симбиоту ген X, взятый от мутанта по имени Ртуть. Этот мутант еще не появился, но он должен будет прославиться тем, что сможет двигаться быстрее пули. Думаю, что эту способность следует давать выборочно, и лишь тем людям, которым я буду полностью доверять. Я решил стать ночным героем. Лишь во время боя я смогу узнать о недостатках симбиота, чтобы исправить их. Но вот какая штука. Улыбка Венома действует на бандитов безотказно. Правда, от них тут же начинает вонять сами знаете чем. Так что ни о какой драке не может быть и речи. Максимум, в меня могут пострелять из огнестрела. Но, бог с ними, с бандитами. Но как мне быть с полицейскими и теми, кого я в силу обстоятельств буду спасать? Ага, я пришел их спасти. Но спасаемый увидел улыбку Венома и получил сердечный приступ. А потому я решил изменить образ Венома. В этом мире нет Бэтмена, теперь есть. Гы-гы-гы. Кстати, у моего Бэтмена имеются самые настоящие крылья, как у летучей мыши. Я, а точнее симбиот, складывает их на спине, на манере плаща. Стильно и брутально. Правда, я ими пользуюсь лишь когда в образе Бэтмена летаю над городом, ну, и когда прилетаю или улетаю с места преступления. Одним словом, для пафоса, а в остальное время для полета вполне хватает телекинеза, завязанный на симбиот. Первыми, кто по достоинству оценили возможности Бэтмена, были полицейские, и не только тем, что я без жертв могу скрутить любого преступника, а тем, что после очередной перестрелки вылечил раненого полицейского. Потом еще одного и еще одного. Разумеется, газета Daily Bugle тут же раструбила об очередном суперзлодее. Мало им паука, так тут еще и летучая мышь нарисовалась. Вот только после того, как я передаю бандитов в руки полиции, я не спешу покидать место преступления. Я подхожу к пострадавшим, и с помощью симбиота и силы Росомахи, лечу их. Когда люди перестали меня бояться и начали узнавать, я, в образе Бэтмена, посетил детскую больницу для безнадежных больных. После этого в Daily Bugle заткнулись и стали делать вид, что меня нет. Одно время я геройствовал только по ночам, в результате чего стал ночным кошмаром для местной гопоты и банд. Но потом я решил перейти и на дневное время суток. Особенно меня радовали грабители банков. Началось ограбление, я прилетаю на мага-квадрокоптере и, не выходя из него, телекинезом порчу бандитам оружие. Далее, на пол падает дымовая граната, и из дыма выхожу страшный я. Тем, кто пытается на меня напасть, я с удовольствием ломаю кости и выбиваю зубы. Остальным бандитам бросаю наручники, и они сами себя сковывают. Заложники покидают банк, а страшный я, бросив очередную дымовую гранату, исчезаю в своем мага-квадрокоптере. Так что захват грабителей в моем исполнении происходит без единого выстрела. Все же хорошо, что у меня в помощниках есть отец. Именно ему я доверил следить за ником Фьюри. Так что когда директору счета сообщили, что Тессеракт пробудился, я тут же воспользовался дверью порталом и переместился к отцу. Используя шпиона, мы наблюдали за прибытием Лаки. Мы не стали вмешиваться в события. В данный момент Тессеракт вроде как принадлежит щиту. Хотя, по идее, он не принадлежит даже Одину. Он его просто нашел и спрятал на земле. Ну, неважно. Так вот, я дал возможность агентам щита защитить свою собственность. Они не справились. Я дал возможность директору Фьюри вернуть Тессеракт. Он не справился. Как только Лаки удалился от взорванной базы на достаточное расстояние, я начал действовать. Для начала, я вернул симбиоту образ Венома. Далее, Веном накрыл собой мое человеческое тело, и я активировал ауру Криптонца. Лаки владеет магией Асгарда, а потому может почувствовать заклинание из области трансфигурации. Но, дорога тут одна, и мне не составило труда разбросать на ней стальные ежи. Сближение, стальные ежи прокалывают колеса пикапа, машину заносит, и она начинает тормозить. Вот только я уже бегу на сверхскорости. Я выдергиваю из рук Лаки скипетр с камнем разума, и одновременно наношу ему удар в челюсть. Спички детям не игрушка, говорю я, и отправляю скипетр в пространственный карман. А кто у нас в кабине машины? Думаю я, соколиный глаз и ученый Эрик Силвик. А вот за этого ученого спасибо. Он изучал Тессеракт, а потому меня очень интересует, что он смог о нем узнать. Пока эти двое находились в кабине, они были ограничены в движении. Этим и воспользовался мой отец. Два шпиона, управляемые им, стреляют двумя заклинаниями. Сначала, в соколиный глаз, а то больно уж он шустрый, а теперь в ученого. Все, теперь оба спят. Тем временем, я выбиваю пыль из Лаки, попутно освобождая его от колющего и режущего оружия. Бросаю Лаки на землю, и тут же бросаю в него заклинание сна. Потом еще, еще и еще. Не знаю, сработают ли на Лаки кандалы из мира Гарри Поттера, предназначенные для удержания волшебника, но попробовать стоит. Но и бдительность терять нельзя. Все же Лаки, бог обмана. Вот только в следующую секунду я открываю дверь портал и вношу Лаки в крепость одиночества. А тут уже мой папа царь и бог. Вся мощь крепости одиночества наваливается на Лаки и сковывает его движение. Теперь мой папа скопирует его память. Я хочу знать все, что знает Лаки. Все, что он знает о магии и о Тессеракте. Он хотел открыть портал на другой конец галактики, значит, он знает, как работает Тессеракт. Пусть немного, но ведь знает, а ведь он еще и камнем разума умеет пользоваться. К вопросу о Тессеракте. Он все еще лежит в машине. Нужно будет прибрать. И вот я, на сверхскорости возвращаюсь к пикапу. Чемодан с Тессерактом сразу отношу в хранилище и активирую защиту, настроенную на самые опасные артефакты. Теперь, соколиный глаз и ученый, в кандалы их, и в саркофаг. Пусть полежат в режиме остановки времени. Сначала, нужно узнать, что с ними сделал Лаки, и лишь потом пробовать снять с людей местный аналог Империя. Далее, машину пикап убираю в пространственный карман. Стальные ежи, которыми пробили колеса, тоже. Машина уехала. Лаки пропал. Чем меньше следов мы оставим, тем лучше. И вот тут я задумался. Как-то слишком быстро я справился с Лаки. Нет, ясное дело, что для него все было очень неожиданно. Да и я двигался исключительно на сверхскорости. Но, я не о том, асгардцы слабее криптонцев, или Лаки просто не успел восстановиться после путешествия через портал. Хотя, Лаки вроде как полукровка. Да, точно. Если верить фильмам и комиксам о нем, среди асов Лаки был самым слабым. Вот к нему и относились с брезгливостью, вот из-за этого отношения из Лаки и выросло то, что выросло. А свою физическую слабость он был вынужден компенсировать хитростью и магией, что отнюдь не прибавило к нему уважения среди асов. Ведь они сторонники физической силы, а не волшебства. Нужно будет обязательно изучить тело Лаки и его ДНК. Хорошо было бы еще изучить тело Тора. Ага, а для полного счастья, тело Одина и его жены. Так, где тут моя губозакатывающая машина? Должен признать, что щит и раньше пытался выйти со мной на связь, но я просто игнорировал их. Дымовая шашка, и я уже сижу в мага-квадрокоптере. Им просто нечего предложить мне, а что мне нужно, я и так возьму. А тут их реально приперло. Локитис Сикард, это угроза планетарного уровня. Вот Фьюри и решил воплотить свою мечту и собрать команду Мстителей. Как я понимаю, я им нужен не столько из-за моей боевой мощи, сколько из-за моих навыков целителя. Ведь сила Росомахи способна не просто лечить, но и отращивать потерянные конечности. Благодаря мне, многие опытные агенты щита смогут вернуться в строй. Да что там говорить, Фьюри в свое время тоже потерял свой глаз. Уверен, что он очень хочет вернуть его обратно. Как найти Бэтмена в городе? На самом деле, проще простого. Нужно обратиться в полицию и узнать, где в городе самая сложная ситуация. Шансы на встречу с Бэтменом значительно увеличатся, если это будет происходить ночью. А уж есть там будут заложники, что шансы на встречу стремительно приближаются к 100%. Собственно, однажды так меня нашел Тони Старк. К тому моменту он уже не умирал, но осколки возле его сердца никуда не делись. Кроме того, неприятно жить и постоянно ощущать, что у тебя в груди дыра, вовнутрь которой вставили консервную банку. Обычно, я, будучи Бэтменом, довольно жестко заворачиваю денежные мешки. Их уверенность, что они смогут на свои деньги купить все, что захотят, меня просто бесит. Но, в случае с Тони Старком, я сделал исключение. Все же он спас немало жизней. Я восстановил его тело, а потом сказал: «Я не возьму с вас деньги, мистер Старк, но я потребую от вас нечто более ценное. Можешь называть меня Тони. В качестве платы ты спасешь две детские жизни, Тони. Найди в больнице хотя бы двух детей, кого можно спасти, но у кого нет для этого денег. Оплати их лечение, и мы с тобой будем квиты». И вот, после того, как Лаки украл Тессеракт, у меня снова гости. После очередной перестрелки я, как обычно, оказывал помощь пострадавшим. И кто же я вижу? Стива Роджерса и Наташу Романов, или как ее называют местные, Романов. Очевидно, расчет был сделан на популярность Капитана Америки и на умение Наташи соблазнять мужиков. Хотя, наверняка Романов сама вызвалась на это задание, ведь из-за экспериментов, что провели над ней, она не может иметь детей, а я ее реальный шанс на излечение. Тем более, что Тони Старку я уже помог. Должен признаться, что вначале я не хотел вступать ни в какие мстители. Выполнять приказы Фьюри, гидры и политиков, еще чего. Я даже думал временно перестать геройствовать, чтобы они не могли найти для вербовки Бэтмена. Но, потом подумал, быть в мире Марвела и лично не пообщаться с супергероями, просто глупо. В общем, я позволил себя завербовать, хотя это сложно назвать вербовкой. Просто собрали супергероев на летающем авианосце, познакомили друг с другом и предложили время от времени объединиться для устранения угроз планетарного масштаба. Кстати, среди героев я снял свою маску Бэтмена. Ну, как снял, она часть моего симбиота, а потому просто всосалась в мое тело. Все увидели лицо 30-летнего Кларка Кента из Смолвиля, а не то лицо, которое я ношу в этом мире. Ни к чему Гидре знать, кто я и где меня можно найти. Кстати, агенты щита определили, что я волшебник. Есть у них способ определить это. Да, я этого и не скрывал. Далее, герои рассказали о своих сильных и слабых сторонах. И узнав о моих, все были впечатлены. Особо сильно героев заинтересовал мой симбиот и его возможности. Но на эту тему я особо не говорил. Хотя, Тони подтвердил, что я вылечил его и хлопнул по своей груди. Вот только команды у нас особо не получилось. Ведь все мы были герои-одиночки. Против кого воевать? Против Лаки. Так он пропал. Пропал и Тессеракт. Ну, посидели мы все в ожидании глобального белого песца, а этот зверек взял и не пришел. Вот все и разбежались по своим делам. Как и ожидалось, Фьюри не стал просить меня восстановить ему глаз. Очевидно, не доверяет. Зато, попросил меня вылечить несколько бывших агентов ШИТа, которые получили серьезные увечья. Я пальцы гнуть не стал и согласился помочь, причем, бесплатно, что очень порадовало Фьюри. А вот то, что я покинул его базу через дверь-портал, и через нее же могу в любой момент вернуться, Фьюри совсем не понравилось. Нет, я могу как все проходить через проходную, и даже пообещал ему так делать. Вот только теперь Фьюри понимает, что для меня нет закрытых дверей, и это его сильно нервирует. Лишь спустя неделю, Наташа Романов обратилась ко мне за помощью и рассказала о своей проблеме. Я согласился ей помочь, но позже. Я могу лечить людей, но Наташа, из-за сыворотки суперсолдата, уже не совсем человек. Прежде чем ее лечить, ее тело и ДНК нужно изучить, а моя лаборатория занята. Правда, я не сказал ей, что это инопланетная лаборатория, как промолчал о том, что в ней мой папа с энтузиазмом делает лаки-лоботомию. Точнее, память лаки уже скопирована. Сейчас мой отец ее сортирует, а на это уйдет немало времени. В отличие от Тора, Лаки прочитал немало книг, да и побывал он много где. Так что я сказал Наташе, что как только, так сразу, как только память Лаки была скопирована, а его тело изучено, Шит получил видеозапись. На ней существо по имени Веном заявило, что Лаки находится у него. Далее, Веном сказал, где они могу забрать бога лжи, а также рассказал о том, зачем Лаки был нужен Тессеракт. Так что либо Тор и Асгардцы остановят безумного Таноса до того, как он прилетят на Землю, либо пусть люди начинаются готовиться к вторжению. Что же касается Тессеракта, то Веном решил оставить его себе в качестве сувенира. В конце концов, один сам отказался от него, спрятав на Земле, а люди профукали Тессеракт. 10 лет спустя, мое вмешательство привело к тому, что Танос был остановлен еще до того, как прилетел за Землю. Также, благодаря мне, щит смог обезвредить Гидру. Этим я спас множество людских жизней. Но, была и обратная сторона медали. Тони Старк так и не совершил тех открытий, которые были им совершены в фильмах. А ведь ради этих технологий я и прибыл в мир Марвел. Кроме того, остальные камни бесконечности так и не были доставлены на Землю. Затерялись где-то на просторах космоса. В результате, я решил сделать перезагрузку. А точнее, уйти в альтернативную реальность. Что же касается Тессеракта и Камня Разума, то я решил оставить их в этой вселенной. Пока что, я сделал на Земле 2 пространственных кармана, и спрятал в них эти камни. Нужно будет понаблюдать за собой и определить, воздействовали ли они на мой разум, или нет. Мир Марвел, Афганистан, иди за мной. Лишь убедившись, что все чисто, сказал Тони. Тем временем мальчишка посмотрел на экран компьютера, где отображался индикатор загрузки, и сказал, мы не успеем. Вот он подошел к Тони и сказал, «Эй, я попробую выиграть время». «Кларк, держись плана», — сказал Тони, но мальчишка уже побежал к выходу. «Держись плана», — закричал Тони, но мальчик уже убежал, а через несколько секунд раздались автоматные выстрелы. Тони был вынужден стоять на месте, смотреть на окно загрузки и от бессилия скрипеть зубами. «Кларк Кент», — так звали мальчика, — которому на вид было около 12 лет. Он сказал, что мало что помнит о себе. Помнит лабораторию, людей в белых халатах и масках, которые делали ему уколы, после которых наступала боль. Много боли. По его венам словно тек расплавненный свинец. Кларк был уверен, что именно из-за этих экспериментов он потерял память. Он не помнил, кто он и откуда. Кто его родители. Люди в белых халатах называли его Кларк Кент, или образец, 41. А потом они сказали, что эксперимент провалился, и его отдали местным бандитам. У бандитов был врач, которого звали Хоинсен. Он был ученым, которого похитили и держали в плену. Вот этому врачу и отдали мальчика в качестве помощника. Как выяснилось, экскременты были не до конца провальными. Кларк Кент стал обладателем абсолютной памяти. Благодаря этому ученый обучил его всему, что умел, в том числе и медицине. Вот тут и обнаружилась очередная странность. Кларк знает о медицине значительно больше, чем его наставник мистер Хо. То же самое касается и остальных областей науки. Математика, физика, химия, история, литература, оружие и даже генетика. Кларк свободно говорит на всех местных языках, а потом мистер Хо пропал. Наемники 10 колец сказали, что теперь Кларк будет их врачом. И вот наступил день, когда наемники принесли израненного Тони Старка. Мальчику велели спасти этого человека, что он и сделал. Именно Кларк Кент вдохновил Тони на побег. А пока Тони готовился к побегу, Кларк стал оказывать ему неоценимую помощь. Тони был вынужден признать, что мальчик самый настоящий гений. Он понимал Тони с полуслова. И вот теперь мальчишка решил пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы дать Тони время для активации доспехов.